Но и то, и другое был чистейший оптический обман. Я был болезненный и нервный мальчик. Любовь моя была глубока и сильна. Раз полюбив человека, я уже не мог его разлюбить. Я мог на него сердиться, мог ненавидеть его проступки, но любовь к нему не проходила. Она являлась как бы отплатою за прошедшие счастливые минуты, доставленные мне этим человеком. Но высказывать свои чувства я не умел. В нашей мещанской семье этому нельзя было научиться. Ни мать, ни отец не любили словесных нежностей и речистых изъявлений чувств. Они слишком верили друг в друга, чтобы прибегать к этим ничего не значащим подогреваниям любви. Только в самые горькие минуты ободряло одно ласковое, немногословное утешение постигнутого горем члена семьи. Таким вырос и я. Под наружную пустотою таилась во мне та простая русская нравственность и гордость, которую были так богато одарены мои родители. Я мог делать ошибки, мог закружиться, увлеченный мишурным блеском и ложным самолюбием. Но время отрезвления должно было прийти непременно, и для этого требовался только сильный внешний толчок. У людей, идущих по ложной дороге, не бывает недостатка в таких толчках. Теперь я отрезвился, и, разумеется, этот период моей жизни не провел я спокойно. Я волновался постоянно. Сперва начало работать мое горячее воображение. Рисовали страшные картины моей конечной гибели. Потом представлялся мне торжественный день примирения с Розенкампфом. Но этот день не наставал. Я стал спрашивать себя, может ли он наступить. Ум в первый раз смело задал себе вопрос и также смело разрешил его. Оказалось, помириться нельзя. Мой старый друг должен считать меня пустым мальчишкою. Я твердо произнес над собой этот приговор и тотчас же задал себе новые вопросы. Точно ли я пустой мальчишка? Не могу ли я быть лучшим? Возникла мучительная внутренняя борьба. То топтал я себя в грязь, то доказывал себе возможность возрождения. «Ты стыдился своего честного отца», — говорил мне тайный голос. «Ты хвастал своим самолюбием и между тем плясал на балах, сжал руки важных детей, которые смеялись над тобой в глаза тебе. Ты лгал в школе, называя этих детей своими друзьями. Ты ненавидел науку и учился из желания быть первым, блестеть. Теперь ты не учишься, потому что блестеть нельзя. Дети-товарищи знают, что ты прикидывался борчонком, и смеются над тобой. Ты говорил о своей любви к другу, и, обидев его, не пошел к нему с извинением, почти ругал его с другими школьниками. Где же тут самолюбие? Где доказательство, что ты не пустой и не глупый мальчишка?» «Не верь этим упрекам», — говорил другой тайный голос. «Ты ненавидишь свое прошлое, значит, ты можешь исправиться. И ни одного указания, куда мне идти, ни одного наставления, как исправиться, не прибавлял этот второй тайный голос. На всю эту внутреннюю ломку уходили часы и дни, и тратилось время учения. Я быстро падал в отметках учителей и уже не был первым по классу. Новая причина волнений и стараний – не думать ни о чем и только учиться, учиться и учиться. Но тайный, ободряющий голос слышался мне снова. Учение не уйдет, а желание исправить себя может пройти. Успех в ученье опять закружит твою голову, прежде чем ты исправишься. Думай! А что скажет отец, если я не перейду в следующий класс? Эта мысль стала мучить меня и днем, и ночью. Душевные пытки, работа ума, неудачи в ученье съедали мое здоровье. Я худел, голова горела. «Здоров ли ты, Александр?» — как-то спросил меня отец, щупая мою голову. «У тебя голова горяча, ты похудел». «Нет, я здоров», — отвечал я. «Отчего же ты постоянно скушен? Мое ученье идет плохо. Если не от лени, то не беда. Но я не перейду в следующий класс. И это не беда. Сиди хоть 3 года в одном классе, не учись. Ты только учением можешь пробить себе путь. Я это знаю. Но теперь я не могу учиться. Я стараюсь и все-таки не знаю своих уроков. Подожди, отдохни. Если ты стараешься, то когда-нибудь добьешься и до исполнения своего желания. Ты много в комнате сидишь, мало играешь. Резвись с товарищами, рассей скуку. Товарищи мне не по душе, они скверные мальчишки. Не рано ли ты начинаешь судить людей? Серьезно и строго заметил отец. Ты прежде этого не говорил. А что твой друг? Не говори мне о нем, отец. На минуту мы замолчали. Ты мне сказал, начал я, что не рассердишься, если я не перейду в следующий класс, и я буду спокойнее. На будущий год я надеюсь наверстать потерянное время. Хорошо, делай, как знаешь. Отец помолчал. Нет ли у тебя каких-нибудь вопросов, мыслей, с которыми не можешь справиться один? Не нужна ли моя помощь? Я тебе помогу. В его голосе было какое-то дрожание. Есть они. Да я один с ними справлюсь. Спасибо тебе. Отец любовно посмотрел на меня. Будь же тверд. Я за тебя не боюсь. Ты мой сын. Он сделал ударение на слове «мой» и спокойно принялся строгать доски.